Глава 5. Покаяние невинной. Элоиза Абеляру. Своему единственному после Христа, его единственное во Христе. Дивлюсь я, мой единственный, тому, что ты, вопреки соблюдаемому в письмах обыкновению, даже вопреки естественному порядку вещей, вздумал в заголовке приветствия поставить мое имя впереди своего, женщину поставить выше мужчины, жену выше мужа, служанку выше господина, монахиню выше монаха и священника, диаконису выше аббата. Ведь в посланиях к высшим или равным совершенно правильно и прилично ставить имена тех, кому пишется выше своего имени, но в обращении к низшим должны стоять впереди имена тех, кто стоит выше по достоинству. Немало удивило нас также и то, что ты своим утешением только увеличил скорбь тех, кого должен был бы исцелить от скорби, еще усилил слезы, которые должен бы был осушить. В самом деле, кто из нас мог слышать без слез то, что ты говоришь в конце своего послания? «Если Господь предаст меня в руки врагов моих, и они, одолев меня, убьют». О, возлюбленнейший! Как мог ты об этом помыслить? Как мог ты это высказать? Неужели Бог забудет рабынь своих и дозволит им пережить тебя? Да не подаст он нам такой жизни, которая тяжелее всех родов смерти. Тебе надлежит отпевать нас и поручать наши души Богу, посылая к Нему прежде себя тех, кого ты собрал во имя Его, дабы уже не тревожиться никакими о них заботами и с тем большей радостью последовать за нами, чем более будешь ты уверен в нашем спасении. Пощади, умоляю тебя, избавь нас от таких слов, от которых несчастные становятся несчастнейшими, и не отнимай у нас раньше смерти того, чем мы только и живем. Давлеет дневе злоба его, а последний день подлой горечи для всех, кого он застигнет, принесет с собой и без того достаточно тревог. Какая же необходимость, — говорит Сенека, — идти навстречу злу и терять жизнь раньше смерти? Ты просишь, единственный, чтобы в случае, если ты окончишь эту жизнь вдали от нас, мы перенесли бы твое тело на наше кладбище для того, чтобы наши молитвы, внушаемые постоянной о тебе памятью, приносили тебе, возможно, больше пользы. Неужели же ты подозреваешь нас в возможности когда-либо утратить память о тебе? Да и удобно ли будет молиться в такое время, когда величайшее огорчение не даст нам ни минуты покоя, когда наша душа утратит возможность управлять нашими мыслями, а язык не в состоянии будет пользоваться способностью речи, когда наш смятенный дух в своем безумии восстанет, так сказать, против самого Бога и будет не умилостивлять его молениями, а, напротив, гневить сетованиями. В такую пору нам, несчастным, можно будет только плакать, а не молиться, и скорее спешить последовать за тобой, нежели хоронить тебя, чтобы и нас самих похоронили вместе с тобой. Ведь когда мы в лице твоем утратим свою жизнь, жить без тебя станет для нас невозможно. О, если бы не дожить до этой поры! Даже и мысль о твоей смерти для нас смертельна. Что же будет, если нас в самом деле постигнет смерть твоя? Не дай Бог, чтобы нам пришлось пережить тебя и отдавать тебе этот последний долг, служить тебе в том, в чем мы ожидаем услуги от тебя. Да будем мы в этом тебе предшествовать, а не следовать за тобой. Итак, молю тебя, пощади нас, пощади хоть меня, твою единственную, отбрось эти слова, которыми ты словно мечами наносишь смертельные удары душе нашей и делаешь ожидание смерти тяжелее самой смерти. Дух, сметенный скорбью, не может быть покоен. Мысль, пораженная огорчениями, не может искренне устремляться к Богу. Сделав нас рабынями Господа, не препятствуй нам исполнять наши обязанности. Мы должны желать, чтобы все неизбежное и приносящее с собой величайшую скорбь являлось внезапно, дабы не мучился бесполезным страхом человек, которому уже не в состоянии помочь никакая предусмотрительность. Об этом и поэт справедливо молит Бога, говоря: «Вечно внезапны да будут веления твои, и от взора смертных сокрыто грядущее, страху полезна надежда». Какая же надежда останется мне, если я тебя потеряю? И что может еще удерживать меня в этом земном странствии, где у меня нет другого утешения, кроме тебя? Да и это утешение заключается только в том, что ты жив, ибо никаких других радостей я от тебя не имею и не могу даже с тобой увидеться, когда бы этого пожелала. Да, если позволительно так говорить, Бог во всем немилостив ко мне. О, немилосердное милосердие! О, несчастное счастье! Судьба уже истратила на меня все стрелы своего колчана, так что у нее больше не хватает стрел для других. Она уже истощила весь свой запас, и другим уже нечего бояться ее нападений. Да если бы у нее еще и осталась какая-нибудь стрела, то она не нашла бы во мне живого места для раны. Нанося мне столько ударов, она боится только одного. Как бы я ни положила конец этой казни смертью, и, не переставая губить меня, все-таки опасается этой погибели, которую сама же ускоряет. О, я несчастнейшая из несчастнейших! Злополучнейшая из злополучнейших. Тобою я была превознесена выше всех женщин и зато поплатилась тем более тяжким падением, пораженная вместе с тобой. Да, чем выше ступень, на которую человек поднялся, тем тяжелее его падение, когда он низвергается. Какая из благородных и знатных женщин могла стать выше меня или хотя бы наравне со мною в счастье? И какую из них судьба низвергла с такой высоты и удручила подобной скорбью? Какую печаль причинила она мне в твоем лице? Как сильно бросала она меня и в ту, и в другую сторону, не зная меры ни в добре, ни в зле? Для того, чтобы сделать меня всех несчастнее, она прежде не спаслала мне величайшее счастье, так что я, вспоминая о том, чего я лишилась, тем больше мучаюсь сетованиями, чем сильнее притесняет меня горе, и тем больше скорблю об утраченном, чем больше испытывала прежде любви и радости, которая закончилась величайшей печалью. И словно для того, чтобы эта обида вызывала чувство еще более скорбное, в отношении к нам одинаково нарушены все требования справедливости. Ведь пока мы пользовались радостями тревожной любви и, выражаясь резче, но сильнее, предавались прелюбодеянию, гнев Божий щадил нас. Когда же мы заменили незаконную связь законным союзом и гнусное прелюбодеяние честным браком, гнев Божий сильно простер над нами руку свою и поразил нескверное ложе, попуская раньше оскверненному. Наказание, понесенное тобой, было бы достойным возмездием для мужа, застигнутого в каком угодно прелюбодеянии. Тем, чем другие платились за преступную связь, ты поплатился за брак, которым, как ты был уверен, ты уже исправил все свои прегрешения. Собственная жена навлекла на тебя такое бедствие, какое навлекают развратницы на своих сообщников. И притом не тогда, когда мы предавались прежним наслаждениям, а тогда, когда, расставшись на некоторое время, стали вести жизнь более целомудренную. Ты, став во главе парижской школы, а я, оставаясь согласна твоему желанию, в Аржантейле, в обществе монахинь. Так, решившись на разлуку для того, чтобы ты мог свободнее предаваться научным занятиям, а я — молитве и благочестивым размышлениям, мы вели жизнь более праведную и чистую. И в такую-то пору ты один поплатился своим телом за то, в чем мы оба одинаково были виновны. Ты один подвергся наказанию, хотя вина лежала на обоих, и претерпел все, хотя был менее виновен. Ты унизился ради меня, возвысил меня и всю мою семью, а потому и перед Богом, и перед этими предателями всего менее заслуживал наказания. И я, несчастная, родилась на свет, чтобы стать причиной такого злодеяния. Неужели женщина всегда будет величайшей опасностью для величайших людей? Недаром написано в притчах: «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ия, не блуждают по стезям ия, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ия — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти». И в Экклезиасте: «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум. и нашел я, что горше смерти женщины, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Уже первая женщина лишила своего мужа рая. Созданная Господом в помощь ему, она обратилась ему в погибель. Сильнейшего из Назареев пред Господом, человека, рождение которого возвещено было ангелом, Далила одолела, выдала врагам и ослепленного привела в такое отчаяние, что он вместе с врагами нашел гибель под развалинами. Мудрейшего из всех людей, Соломона, женщина, с которой он вступил в связь, довела до такого безумия, что он, будучи избран Богом для построения храма, между тем, как отец его, праведный Давид, не удостоился этого, впал в идолопоклонство и коснел в нем до конца дней своих, оставив то богопочитание, которому он сам учил и которое проповедовал на словах и на письме. Праведнейший Иов выдержал последнее и самое тяжкое искушение в лице своей жены, побуждавшей его к богохульству. Коварный искуситель по многократным опытам прекрасно знал, что мужья легче всего находят гибель в своих женах. Простирая и на нас обычную свою злобу, он попытался достигнуть в браке того, чего не мог добиться в незаконном сожительстве, и так как ему не дозволено было воспользоваться для зла злом, сумел обратить во зло и самое благо. «Благодарение Богу, что искуситель не вовлек меня добровольно в преступление, подобно вышеупомянутым женщинам, хотя ему и удалось сделать мою любовь причиной совершившегося злодеяния. Но хоть в этом преступлении нет моей вины, однако ранее на мне лежало много прегрешений, которые не позволяют мне вполне очиститься от этого обвинения. Предаваясь плотскому вожделению, я сама заслужила то, от чего ныне страдаю. И понесенное мною наказание является заслуженным последствием прежних моих грехов. Злополучный исход находит себе объяснение в греховном начинании. Дай Бог, чтобы я могла за этот грех понести достойное наказание и продолжительным покаянием хотя бы до некоторой степени искупить нанесенный тебе удар. Я хотела бы всю жизнь в сокрушении душевном страдать так, как ты временно пострадал телесно, и таким образом сделаться угодную, если не Богу, то хоть тебе. Открывая пред тобой слабость несчастнейшей души моей, я скажу, что не в силах найти такое покаяние, которое могло бы умилостивить Бога, которого я, ради причиненной тебе обиды, упрекала величайшей жестокости. Противясь его воле, я не столько умилостивляю его своим раскаянием, сколько оскорбляю своим возмущением. Можно ли назвать раскаянием, когда при всех телесных страданиях душа все еще сохраняет в себе желание грешить и пылает прежними вожделениями? Всякому легко, исповедываясь во грехах, объяснять самого себя и даже отягчать свою плоть внешними истязаниями, но чрезвычайно трудно отвлечь свою душу от желания величайших наслаждений. Недаром же праведный Иов, говоря «буду говорить», то есть «дам волю языку и отверзу уста для покаяния во грехах своих», тут же присовокупляет «в горести души моей». А блаженный Григорий, толкуя это место, говорит «некоторые открыто каются в грехах своих, но в этом покаянии не стенают душой, а радостно высказывают вещи прискорбные». Следовательно, тот, кто говорит о своих прегрешениях с ненавистью к ним, необходимо должен говорить о них с горестью души, дабы эта горесть служила наказанием тому, что по приговору ума осуждается словами. О том же, как редко встречается эта горесть истинного покаяния, свидетельствует святой Амвросий, говоря «Я легче находил сохранивших невинность, нежели выражающих раскаяние». Любовные утехи, которыми мы одинаково наслаждались, были для меня так приятны, что я не в состоянии ни разлюбить их, ни изгнать из своей памяти. Повсюду, куда бы я ни обратилась, они являются пред моими очами, возбуждая во мне желание. Даже во сне я не избавлена от этих мечтаний. Даже во время торжественного богослужения, когда молитва должна быть особенно чистой, развратные картины этих наслаждений до такой степени овладевают моей несчастнейшей душой, что я более предаюсь этим гнусностям, нежели молитве, и вместо того, чтобы сокрушаться о содеянном грехе, чаще со вздохом помышляю о несодеянном. Не только то, что мы с тобой делали, но даже все места и минуты этих деяний до такой степени прочно внедрились вместе с твоим образом в мою душу, что я всегда переживаю это прошлое и даже во сне не имею успокоения от этих воспоминаний. Нередко мои мысли выражаются в непроизвольных движениях и нечаянно вырывающихся словах. О, поистине я несчастная, могу повторить этот вопль стенающей души. «Бедный я человек! Кто избавит меня от тела смерти?» О, если бы я могла искренне присовокупить к этому восклицанию и следующие за сим слова: «Благодарю Бога моего, Иисуса Христа Господа нашего! Эта милость Божия дана тебе, возлюбленнейший. Одна язва телесная, исцелив тебя от этих побуждений, избавила тебя от многих язв душевных. И в том, чем Бог, по-видимому, сильнее всего тебя поразил, Он явился наиболее к тебе милосердным, как истинный врач, который не отступает перед страданиями больного, лишь бы спасти ему жизнь. Во мне же эти плотские побуждения, эти страстные вожделения все больше и больше разжигаются пылом молодости и опытом приятнейших наслаждений. Они тем сильнее угнетают меня, чем слабее существо, подвергающееся их нападению. Люди прославляют мое целомудрие, не зная того, как я лицемерна. Они принимают за добродетель чистоту телесную, между тем, как добродетель заключается не в теле, а в душе. Пользуясь от людей некоторой похвалой, я ничего не заслужила пред Богом, испытующим душу и видящим все сокровенное. Меня считают религиозной в наше время, когда значительная доля набожности является только лицемерием, и когда величайшие похвалы выпадают на долю того, кто не оскорбляет общественного мнения. Может быть, это до известной степени и заслуживает похвалы, и даже представляется угодным Богу, если кто-нибудь внешним своим поведением, каково бы ни было его намерение, не наносит оскорбления церкви, ибо ради него не подвергается имя Божие хулению неверных и не становится предметом поношения среди мирян тот религиозный орден, которому он принадлежит. И в этом заключается также некоторый дар милосердия Божия, который дает нам возможность не только творить добро, но и воздерживаться от зла. Но в суе воздерживаться, если не делать добра, по слову Писания, «Уклонись от зла и сотвори благо». И в суе как тот, так и другое, если это творится не из любви к Богу. Бог свидетель, что я во всю жизнь свою больше опасалась оскорбить тебя, нежели Бога, более стремилась угодить тебе, нежели Ему. И в монастырь меня привлекло не божественное призвание, а твое приказание. Подумай же о том, как печально и несчастна будет моя жизнь, если на земле я терплю все это напрасно, а в будущей жизни не могу ожидать никакого воздаяния. Тебя, подобно многим другим, долго обманывало мое притворство, и ты принимал мое лицемерие за набожность. А потому, поручая себя моим молитвам, ты требуешь от меня того, чего я ожидаю от тебя. Умоляю тебя, не думай обо мне так и не переставай помогать мне своими молитвами. Не считай меня здоровой и не лишай благодеяния исцеления. Не верь, что я в нем не нуждаюсь, и не уклоняйся хоть от помощи моей нужде». Не думай, что я сильна, и не дай мне погибнуть раньше, чем ты успеешь поддержать меня в моем падении. Лесть многим повредила, лишив их той защиты, в которой они нуждались. Господь восклицает устами Исаии: «Люди мои, приставницы ваши пожинают вас, и истязания обладают вами. Блажащие вас льстят, вы истези ног ваших возмущают». И устами Иезекииля: «Горе, сшивающим чародейные мешочки, подмышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души». А с другой стороны, он же глаголит устами Соломона, слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. «Итак, молю тебя, перестань хвалить меня, чтобы не навлечь на себя гнусного обвинения в лести и преступной лжи, и чтобы суетное дуновение похвалы не унесло и ту долю доброго, какую ты еще подозреваешь во мне. Опытный врач не станет судить о внутренней болезни по одному только внешнему виду больного. То, что одинаково присуще как избранным, так и отвергнутым, не составляет никакой заслуги перед Богом. А таковы именно внешние поступки, о которых ни один святой не заботится так сильно, как святоша. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто знает его. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Дерзновенно суждение человеческое о том, что должно подлежать только суду Божию, потому и сказано: «Не похвали человека при жизни его». Не хвали человека, потому что похвалою можешь сделать его недостойным похвалы. Твоя же похвала мне тем опаснее, чем она приятнее, и я тем больше ею пленяюсь и восхищаюсь, чем больше стараюсь во всем тебе нравиться. Умоляю тебя, не будь во мне уверен, а опасайся за меня, дабы я всегда могла находить поддержку в твоей заботливости. А теперь особенно надо опасаться, ибо я не имею в тебе исцеления моему невоздержанию. Я не хочу, чтобы ты, убеждая меня быть добродетельной и бороться с искушениями, говорил: «Сила моя в немощи совершается и не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Я не ищу победного венца. Мне довольно избежать опасности. Благоразумнее удаляться от опасности, нежели вести войну. В каком бы уголку неба Господь ни поместил меня, я буду довольна. Ведь там никто никому не станет завидовать, и каждый будет довольствоваться тем, что у него есть. А для того, чтобы поддержать это мое мнение властным свидетельством, сошлюсь на блаженного Иеронима. «Я сознаюсь в своей слабости, — говорит он, — и не желаю сражаться с надеждою на победу, дабы не лишиться победы. Зачем же оставлять верное и устремляться за неверным?»